Все, есть? Так, и первый вопрос будет. Представься, пожалуйста, назови, пожалуйста, свое имя и где ты сейчас находишься. Меня зовут Нина, фамилия моя Соловьева. Я сейчас нахожусь в Украине, в городе Одессе. Это город у моря. Здесь я выросла, здесь я живу, здесь находится часть моей практики. Хорошо. И первый вопрос будет, вернее, это уже второй, но следующий вопрос будет, кто ты? Кто ты как человек? И здесь ты можешь, рассказать про свои качества, черты характера, увлечения, интересы или истории. То есть все то, что описывает тебя с твоей точки зрения. У меня от таких вопросов разбегается сейчас внимание. Значит, крайне радикально левая часть моего внимания хочет тебе рассказывать феноменологическое описание моего здесь и как там. Я женщина, которой жарко, которая сидит под кондиционером. У нас сейчас начинается гроза, я переживаю ее как что-то, что начинается внезапно, но принесет перемены. А другая далеко убежала в такой греческий пафос, я очень его люблю, и я хочу тебе сказать, что я человек, и все, суть есть, отношается ко мне сейчас. Я переживаю тревогу из-за того, что весь мир меняется, в какой-то находится странной ситуации, наверняка имеющей, ну, хотя бы чуть-чуть аналоги в прошлом, но в моей истории, в истории моего ближайшего окружения такого массового переживания еще не было, потому что были втянуты многие страны, города, веси, люди в какой-то один процесс, связанный с испугом, с борьбой, с напряжением, с невозможностью того, что было возможно совсем недавно. Я это очень хорошо сейчас переживаю. Возможно, поэтому моя работа стала чуть более экзистенциально, чем была до этого. Я много сейчас работаю о смерти, об ограничениях, о том, что мы можем и что мы не можем, и как мы эту невозможность переживаем. Я вот сейчас начала говорить, понимая, что в большой части своих процессов я не просто человек, а я человек-профессионал. Я живу работой, в работе. Моя работа живет во мне, я не смогу, наверное, никогда больше смотреть на мир и на людей, на реальность без того массива информации или опыта, который мне дала профессиональная деятельность, потому что я занимаюсь этим больше половины своей жизни. Кто я еще? Я художник по базовому образованию. Точно, ты же фломастерами рисуешь. Я сейчас вспомнила, как-то у меня это вылетело из головы. Я художник по базовому образованию и не состоявшийся художник по процессу своей жизни. В принципе, это не окончательное решение, но на сегодняшний день психотерапевт я гораздо более, чем художник. Да, больше, чем фломастеры и немножко живописи, ничего не просачивается в реальность, но я периодически что-то, я даже сейчас, видишь, ручку держу в руках, я думаю, что это бессознательная попытка закрепиться, а что-то творное, что-то в реальности. Я мама. Иногда мне кажется, что я мама одного ребенка. Это моя биологическая дочь. Иногда мне кажется, что я мать сыра земля. В каких-то процессах я себя так переживаю. Мне кажется, мне это удается. Иногда мне удается выйти на уровень принятия, такое немножко заёцканное слово принятие, да, на уровень встречи с другим человеком, как просто с живым человеком. Я его люблю. Я думаю, что до сих пор, до настоящего времени, я несу в себе след, он уже не настолько яркий, как раньше, не настолько определяющие мои выборы, как раньше, но я несу в себе след своих травм. То есть человек с травмами психологическими и некоторыми физическими, потому что еще какой-то кусок своей бытийности я была спортсменом, спортсменкой. А чем ты занималась? Какой вид? Я в детстве, в начале подросткового возраста занималась художественной гимнастикой профессионально с соревнованиями, и это был очень травматический вид спорта. Я думаю, что многое он мне дал возможности формулировать себя вокруг цели и стремиться куда-то там двигаться, претерпевать и, несмотря на что-то, двигаться. Вот, и многое он у меня забрал, что потом приходилось возвращать внутри уже терапевтических отношений. Потом я занималась еще большой кусок жизни, лет 6. Иногда у людей столько длятся браки, отношения. Я занималась восточными единоборствами. Немножко в своей жизни ездила на лошади, немножко совсем, кусочек, там, пару лет начинала заниматься этим профессионально, а потом забеременела и перестала. Вот. И сейчас я занимаюсь физической нагрузкой, активностью просто как способом поддержать движение. Работа такая, несмотря на то, что один из видов терапии, которые практикуют телесные процессы, все равно по большей части я двигаюсь меньше, чем мне нравится, поэтому я добираю это в специально организованных местах. Хорошо. Хорошо, а можешь ли еще сюда добавить к этой части вопроса что-нибудь про свои ценности? Какие твои ценности в целом в жизни для тебя, и как ты их придерживаешься? Парадоксально, с последнего легче мне начинать, потому что первое, что пришло в голову, когда спросил, как я придерживаюсь, я хотела тебе ответить, что я вредная. То есть я придерживаюсь очень просто, я просто настаиваю на своем. Я не хочу уступать свои ценности другим людям. Я могу отступить, то есть я могу не настаивать на том, чтобы человек трансформировался под моим влиянием, хотя иногда мне хочется. Но я не люблю, когда меня пытаются изменить, особенно насильственным образом. Впечатляюсь, трансформируюсь, меняюсь сама, и таков был мой путь и в жизни, и в истории моей отношений с гештальт-подходом. Но когда меня пытаются в моих ценностях очень сильно прогнуть, поломать, застыдить, да, есть такое. Я напрягаюсь, я это называю вредностью. Я напрягаюсь, становлюсь очень плотный такой, несгибаемый почти. И со мной тогда трудно иметь дело, я думаю. Но благодаря этому некоторые вещи, в том числе хорошие, но иногда и плохие, со мной происходят. Но и хорошие тоже. Например, я есть довольно странной в этом отношении семьи. Мои родители немножко опередили свое время, они были парой более привычным способом, сейчас так люди живут. Они были абсолютно равны по влиянию на семью, на финансы, на друг друга, на окружающий мир парой, такой вот современной европейской, я могу сказать, парой, в которой не было распределение гендерных ролей, в которой и папа, и мама занимались родительством, в которой и папа, и мама зарабатывали деньги, были очень внимательны к тому, что хотят. У них было много других недостатков, но в этом смысле они делили меня очень странным переживанием, странным на то время переживанием себя как девочки, с которым мне потом было довольно сложно в окружающей реальности вписываться. Я не очень вписывалась в реальность. Потому что я не понимала, что это значит, ты же девочка, и почему я тогда должна остановиться бегать или не должна спорить с этим конкретным человеком. Ты же девочка, и почему это должно было останавливать мой интерес или увлеченность, или агрессивность и так далее. И много-много-много еще событий, сюжетов. Несмотря на то, что окружающее пространство давало мне понять, что мое представление о том, что я девочка, неправильное, мне удалось его пронести, сохранить до сегодняшнего дня, когда мир меня подтверждает гораздо лучше. Вот я думаю, одна из ценностей быть собой и сохранение себя в ревность. Напряженность такая, что нет, что-то вы не то со мной делаете, мне не нравится. Вот, я очень ценю искренность в людях, в терапии ценю искренность. Буквально совсем недавно в одной из групп коллегам я сказала, что они мне сказали, что я искренне иногда до резкости, до того, что я такая очень ясная становлюсь в разговоре. Я сказала, что у меня не так много жизни, вот эти ближайшие 40, 50, 60, не знаю, сколько я еще проживу лет, да? Это не так много жизни, чтобы не быть искренней. Что мне очень ценно, когда люди со мной тоже искренне. Это не отменяет вежливости в моем случае. Я не люблю оскорблений, не люблю грубости, такой халатной грубости. Можно, если это грубость нарочитая, экспрессивная, я ее вполне неплохо переживаю, сама так могу быть. А вот такой небрежный не люблю. А искренность люблю очень, я ценю в людях. Вот, быть собой, быть искренним, быть, как проживать. И когда-то я влюбилась в гештальт-подход, я думаю, в этом месте. Мне показалось, что мы совпадаем. Я была достаточно молодой женщиной тогда, поэтому я не могла это так сформулировать, и за меня это формулировали люди, которых я увидела и к которым я пришла учиться. Вот это переживание как самоценность. Сначала это было так немножко даже примитивно в моем исполнении. Немножко похоже на мемы о гештальт-подходе, когда то, что я переживаю, являлось настолько самоценностью, что больше ничего уже не требовало. Впоследствии это усложнилось и стало ближе к тому невыразимому, что мне хотелось найти, что я нашла в сообществе гештальт-терапевтов, в мировом сообществе в том числе. Мне кажется, что наша вот эта открытость переживанию происходящего, наша гештальтистская, она как раз объединяет в себе искренность, возможность быть собой. И вот этот риск встречаться и быть уязвимым с той реальностью, которая принадлежит сейчас мне, которой принадлежу сейчас я. Это придает моей жизни смысл. Хорошо, хорошо, Нин. Слушай, ты уже ты упомянула уже про своих родителей. А расскажи, пожалуйста, какие еще люди повлияли на тебя, на то, кто ты сейчас, какая ты сейчас. Я понимаю, что список может быть очень длинным, но, может быть, кто-то вот именно сейчас приходит в голову. Сначала с общих начну, да, с правого. С папы. Сначала с папы. Вот два слова, которые у меня рождаются, это учителя и друзья. Друзья, наверное, объединяют под собой близких людей, любовников и любимых, и всех, с кем я когда-то контактировала на интимном уровне, не обязательно эротическом, но интимном уровне. Мне повезло. Я вообще считаю, что мне, несмотря на всю травматическую историю, повезло встречаться с людьми. Мне попадались очень хорошие, глубокие, странные, но проникновенные, проникающие люди. Я говорила, что я такая вредная и просто так не даюсь к изменениям, только если меня впечатляет кто-то своей жизнью, переживательностью, умом. Я очень люблю очень умных людей. В моей жизни встречались такие учителя, и это не только связанные с гештальтом люди, это и до гештальта, и после того, как я начала заниматься гештальтом и начала идентифицировать себя как гештальт-терапевт. И люди, которые становились на какие-то периоды мне близкими или на всю жизнь, с некоторыми из них я поддерживаю отношения практически всю жизнь. Я думаю, что иногда я могу назвать учителями людей творчества, с которыми мы лично не знакомы, но которые произвели какой-то глубоко затрагивающий меня продукт. И это художники, поэты, писатели, которые там воплотили себя в свои произведения и впечатлили меня, и перевернули мою реальность. И живые люди, непосредственно обучающие меня основам мастерства или его тонкостям. Перечислять их, конечно, можно бесконечно, это будет огромный список. Может, пару имен назовешь? Да, давай я соберусь вокруг гештальта, чтобы не растекать по древу. В гештальт я попала благодаря тому, что я встретилась с Аллой Поверенной и Таисией Тадыкой. Это было два человека. Я искала направление психотерапии, потому что я была психологом, занималась какими-то практическими вещами и хотела больше заниматься психотерапией. Около 1,5-2 лет я гуляла по разным презентациям, терапевтическим группам, лекциям и так далее. И вот я встретила этих двух женщин, они вели групповую терапию абсолютно в гештальт-духе, большая терапевтическая группа. Я была влюблена. Мне казалось, что более... Я говорила, что моей ценностью является равенство себе. Я есть я, да? Мне казалось, что я более аутентичных психологов и психотерапевтов не видела за эти 2 года и предыдущие 5 лет обучения в университете. То есть я действительно эти люди... То, что, чему учили, что они говорили, то и транслировали своим поведением, действиями. И тогда они говорили про переживания, они переживали, они говорили про действия, они делали. Мне казалось это восхитительным. Я очень была тронута и затронута. Это был первый мой терапевтический акт, который не был похож на тренинг или самодиагностику, то есть на что-то, что что-то мне обо мне говорит, и все, и на этом заканчивается. Но это было трансформационная очень группа, я сильно глубоко была затронута. Я столкнулась на тот момент, мне кажется, впервые с объемом своих потерь или просто нашла место, где я смогу его выразить. Буквально через какое-то время я пошла учиться к Саше Махвалькову и Алле в программу. Считаю их своими учителями до сих пор. Последние годы жизни Саши и до сих пор с Аллой это учительство не трансформировалось. Мне кажется, это тоже одна из ценностей гештальт-подхода, за что я и подходу, и этим конкретным людям благодарна, что мы постепенно перерастаем иерархию, становимся в более равный диалог, когда учительствование становится равноценным. Да, и мы, коллеги, мы... ученик, учитель, мы меняемся этими местами, то есть у нас начали выравниваться позиции. К сожалению, Саша это оборвался процесс, с Аллой он продолжается до сих пор. Я ношу в себе след этих двух людей и то, какой мне удавалось быть рядом с ними, то, сколько они веры и признательности вам в меня вложили, да, в переживаниях рядом со мной у них было, до сих пор меня поддерживает как одна из опор, на которых я... Дальше, конечно, там был гештальт-сад, мне удалось, у меня была такая возможность поездить, повстречаться, повидать, я застала еще последние годы работы Гингера. Мне очень интересно было соприкасаться и с российским, и с белорусским сообществом. Я поучилась и там, и там. Я встретилась с европейскими нашими коллегами. И из последних проектов, в которых я участвовала, это проекты у французов, итальянцев. Я там впечатлена, как это, как... Чем старше я становлюсь как женщина, тем меньше меня можно впечатлить в партнерстве. То же самое в терапии. Чем больше я работаю, тем меньше на меня производит аховое впечатление. Я скорее впечатляюсь уже какими-то другими вещами. Вот там, например, Джанни Франчесетти, один из людей, который очень сильно тронул меня и затронул до глубины души. И Ари Берштейн, это израильский наш коллега, который... вырос и выучился в калифорнийском ответвлении. Угу. Пожалуй, там из последнего эти два мужчины, которые более всего меня затронули и расширили, если не мое понимание о гештальт подходит, то скорее восприятие, да, переживание гештальта как целостного облака, угу, филологии и техники присутствия. Хорошо. Слушай, а потому что мы еще вернемся, попозже будет еще большая часть про гештальт. Слушай, расскажи, пожалуйста, какие события или обстоятельства, или ситуации повлияли на тебя, на то, кто ты сейчас, какая ты сейчас и каким образом? Образование, не только психологическое. Я думаю, что вообще способ, которым смотрят художники на мир, угу, очень сильно влияло. Мне кажется иногда, что я замечаю и вижу не столько происходящее, сколько потенциал происходящего именно из-за того, что я так много взаимодействовала с восприятием, с наслоением, которое в культуре передается через художественную. Слушай, нет, подожди, а у тебя было сначала художественное образование, а потом психологическое, да? А, ты так. Получила большое художественное образование почти в детстве. Там это был такой детский до юношества опыт. Я закончила художественную школу, должна была пойти в художественное училище, дальше развиваться как художник. Вот, я думаю, что вот это образование, собственно, спортивный мой опыт, я тебе уже говорила, он сформировал упрямство, упорство, боль, столкновение с болезненным опытом сильно меня трансформировало, продолжает, наверное, как-то это делать, по крайней мере, у нас был очень большой спор с Таисией Николаевной, когда я только пришла заниматься психотерапией, одни из моих любимых авторов, я люблю фантастику, и одни из моих любимых авторов — это Стругацкие были. И, значит, я говорила, что мир моего будущего, мечта моя о том, как должен сложиться мир, это будущее Стругацких. Это умные, красивые, большие, сердечные люди, которые дружат, любят друг друга, делают мир светлее и больше. И она мне тогда рассказывала, говорила и утверждала, что без боли не сформируется личность. Я не знаю, продолжается ли наш этот спор и до сих пор, я сейчас об этом вспомнила, но понимаю, что частично хотя бы она права, что часть той боли, которую я переживала, то, что я вижу у своих клиентов сейчас, трансформирует меня до сих пор, делает меня сложнее, может быть, чуть менее счастливой, чем других людей. Но я, наверное, уже не захочу иначе. Я уже даже перестала в это играть как в фантазию, что вот было бы хорошо, если бы боли было поменьше. Вся моя боль моя, и благодаря ей я живу так, как я живу сейчас. Что еще перевернуло меня и сильно на меня повлияло? Несколько хороших романов. Люди, с которыми я была в отношениях, оставили во мне внутри и снаружи неизгладимый след. Причем как плохой, и это тогда ближе вот к этой боли, которая трансформирует, так и очень хороший. Чему-то меня учили, впечатляли любить людей или смотреть на мир из другого окна. Кто-то был более философичен, чем я, и я увлекалась на тот момент философией, это давало мне большую базу в этом философскую. Кто-то был открыт, например, к религиям, к чему я была закрыта в начале своего пути. И я не могу сказать, что отнести себя к верующим людям, но религии как часть культуры стали мне гораздо ближе и доступнее, и это тоже обогатило мое восприятие, гораздо более толерантно к разным людям. У кого-то я училась свое упрямство, вот это спортивное в мирных целях использовать вместо того, чтобы просто упираться на давление, там, использовать его для того, чтобы куда-то двигаться. В общем, мне кажется, что наши встречи с людьми, дружба и романы, они очень обогащают. Литература обязательно. Вот сейчас, прямо сейчас я всплывает перед внутренним взором, например, роман, почему, я не знаю, это не самый мой любимый роман, но прямо сейчас он встал внутри, Мириам Петросян «Дом в котором». Может быть, с десяток лет назад, да, он появился, и я помню, что он произвел на меня такое впечатление, что я не могла полгода или год еще читать ничего. Я просто ходила с этими героями внутри. Такой уже увлекательный сюжет, но то, как там было описано. Как там была описана атмосфера бессилия, заброшенности и вот этого человеческого духа сопротивления против вброшенности в реальность, ту, которая есть. Она на меня произвела впечатление, что человеческий дух всегда будет искать лазейку, и если даже он будет там прикован к постели человек и ничего не мочь, кроме как фантазировать, он будет фантазировать. Что еще на меня повлияло? Рождение ребенка, я думаю, меня сильно изменило. Потери, каждая из потерь меня меняет. Меняет и одновременно углубляет в один и тот же процесс. Смирение, наверное, что все равно эту реальность не победить до конца. Да, точно. Что еще? Если все, что пока это приходит в голову, то окей, можем дальше двигаться. Ну давай, да, пока так. Да, сейчас еще пару вопросов про тебя лично, потом уже перейдем к части про гештальт. Ты говоришь, что ты женщина. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт бытия женщиной, ощущения себя женщиной, переживания себя женщиной. Поделись, пожалуйста. Вот я частично сказала тебе, да, что у меня был достаточно большой кусок до определенного возраста, может быть, до лет 18, я не чувствовала никакой разницы. Я просто, как и многие цисгендерные женщины, люди, которые родились в женском теле и не имели никакой дисфории по этому поводу, в общем, мне давали определенные послания, но большая часть от близких людей была очень нейтральная. То есть быть женщиной не означало ничего другого, чем быть мальчиком, кроме того, что у меня другие половые органы, несколько другие возможности, поэтому гимнастикой я занимаюсь вместе с девочками, а не вместе с мальчиками, потому что другая пластика и другая выносливость. Про роли вот тогда мне было очень непонятно, потому что мои родители были очень комплементарны друг другу и не распределяли роли иначе, чем просто между двумя партнерами. Мы партнеры, мы убираем вместе, мы стираем вместе, гуляем вместе, зарабатываем деньги вместе. А когда я уже вышла из родительской семьи, может быть, это был период уже не пробы партнерства, а уже такой попытки зафиксироваться в каких-то одних отношениях, стало хуже. Что именно? Стала себя переживать не очень правильной женщиной. Точнее, я-то переживала себя женщиной правильной, а люди вокруг нет. Всячески мне об этом сообщали. Что я не молчу там, где надо, женщине прям молчать, и там не веду себя правильным как-то для женщины образом и так далее. Я удивлялась сначала, а потом начала верить. Это продолжалось какое-то время и в сообществе психотерапевтическом тоже. Например, если мне удавалось строить отношения хорошо с партнерами, было хорошо, никто мне ничего не говорил. Если у меня начинались трудности, это почти всегда связывалось с тем, что я не очень правильная женщина. Это был сложный период, потому что я... Вот там началась дисфория в какой-то момент. Я начала задавать себе много вопросов. К счастью, в моем случае это привело только к уплотнению и более устойчивому ощущению «я». Опять же, может, потому что я вредная. Потому что какой-то период было много стыда, переживаний стыда, много переживаний напряжения, растерянности, неловкости, экспериментов. Если я не женщина, то тогда кто? Может быть, если хорошо, я женщина, но не гендерно-стереотипная. Это как? Как поместиться, если я не очень стереотипна, то с кем у меня должны быть отношения? Может быть, тогда мне лучше в отношениях быть с женщинами, а может быть, мне тогда лучше быть одной, и так далее. Опять же, именно благодаря тому, что я почти никогда не оставалась одна, и у меня всегда были люди, кто меня любит и признает такой, какая я есть, это не сильно разрушало меня, но много моей ментальной активности в какой-то период моего роста и развития. А потом третья волна феминизма все расставила на свои места для меня. Оказалось, что все правильно в моей голове. С идеей о том, что в моей голове что-то неправильно, но это уже такие какие-то, я понимаю, это отдельные люди. У них вот так, у меня вот так. Мы просто живем в разных ценностях, в том числе в разном представлении о гендере. Вот, поэтому я, наверное, на сегодняшний день переживаю со женщиной, в это переживание входит мой опыт, такой личный опыт сопротивления, иногда на партизанском уровне, иногда вполне себе каких-то радикальных экспрессивных выступлениях и манифестах, удовлетворенности своим телесным «я», к сегодняшнему дню, грусти и усталости, вот так я еще переживаю то, что я женщина, от того, что пришлось на эту дорогу идти, что то, что мне передали когда-то мои родители, не оказалось так для всех, и вот большой кусок своей жизни, 15 лет, 20 лет, мне пришлось проходить, это я еще подчеркиваю опять, я еще не самым худшим образом прошла эту дорогу, я знаю многих женщин, для которых это далось большей кровью и большими самоуважений, например, или в искренности с собой. Меня интересует сейчас и женственность скорее как социальный процесс, как биологически меньше всего. Тут все есть женщины, есть мужчины, есть интерсекс-люди между этими двумя категориями. Все мы как-то живем и существуем. И вот это как мы живем и существуем, меня интересует сейчас. Как это биологическое встраивается в реальность. Вот, я увлечена историей отношений общества, обществ разных, с людьми, для которых вопросы гендера сейчас не такие однозначные, как раньше, то есть, которые существуют в небинарной гендерной системе. Мне это кажется интересным, мне кажется важным это действие. Интересно, меняющим саму ткань реальности. Что-то новое происходит, и мне это очень интересно. Кажется, что мир, в котором у каждого есть свое место, и это место не нужно защищать, как человек вредный, я считаю, что когда свое место не нужно так отчаянно защищать, именно свое. Я сейчас не про попытку изменить чужое место. что и такой мир лучше. Угу. Это правда. Угу. Хорошо, Нин, слушай, а расскажи еще, пожалуйста, про свои отношения с возрастом. Мне 41. Я считаю, что это пока возраст, в котором у меня еще слишком мало потерь возрастных. Угу. Пока еще я очень здоровый человек. Пока еще у меня нету возрастных критических нарушений. Какие-то есть, но они для жизнедеятельности еще не критичны. Эстетические, может быть, функционально угасающие, да, но пока это еще не... Угу. Я уже не в том возрасте, где мне казалось, что быть эстетически привлекательной — это самое важное, что должно быть с человеком. Это благость. Я это переживаю как большое облегчение. Но, видишь, еще не в том возрасте, где я страдаю сильно от потерь возрастных. Поэтому пока я чувствую себя стабильной, устойчивой, зрелой, комфортной, здоровой, еще гибкой, уже не напряженной в отношении к окружающим людям. Это хороший возраст. Боюсь ли я дальнейшего? Я не хочу. Я, наверное, если я сейчас начну пугать себя специально картинами там немощности, которая связано с возрастом человеческим, я буду бояться. Меня утешает в этом только то, что говорят многие люди к такому сильно уже престарелому возрасту устают от реальности. Uh-huh. Я сохраню эту свою яростность. Вот одно из моих качеств, я думаю, яростность от яра, от солнечности, от вот такой витальности внутренней. Если я ее сохраню, мне, конечно, будет обидно там где-то под конец жизни покидать авансцену. Почему сейчас? Так же все интересно. Вот я вот еще хочу посмотреть, как люди летать начнут, флипнуть до космодрома. В общем, когда у каждого появится свой летательный аппарат, когда можно будет... что-то делать смешное с собой, играть, косплеить каких-нибудь робокопов и так далее. Ну, то есть мне кажется, что мы... Каждое следующее время интересное. Я бы хотела застать большой кусок. Я любопытная. Вот. Но если там накапливается уже усталость, в том числе от того, что не все возможно, что раньше было возможно, и уже сложно перемещаться, выдерживать гравитацию других людей, то, конечно, я с большим удовольствием когда-нибудь завершу свой земной путь. Но, похоже, видишь, в возрасте меня пугает только то, что он отбирает. Угу. То, что он приносит, меня очень удовлетворяет. Угу. Хорошо. И давай тогда теперь сейчас уже начнем кусочек про гештальт. Ты, в принципе, уже как-то рассказала про свой путь, в смысле про начало своего пути, что ты искала. Может быть, можешь ли ты что-то еще добавить к этому, как ты пришла в гештальт? И сюда же вопрос, что ты нашла? Ты уже тоже отвечала как-то на этот вопрос. Да. Если есть что еще добавить, чем тебя привлек гештальт? Что ты там нашла? Что он тебе дал? Аутентичность, свобода, естественность. Причем гештальт часто ругают за отсутствие теорий каких-то внятных. Так, к сожалению, происходит. И я вот с этим категорически не согласна. В каких-то местах согласна, там, но очень много сейчас коллег дорабатывают как раз именно эти места. Вот. А вот то, что гештальт в том числе базируется на естественно-научных основаниях, меня очень в свое время привлек. Угу. Весь гомеостаз, адаптация под окружающие условия, творческое приспособление — это были какие-то интуитивно понятные для меня вещи, которые до сих пор кажутся мне очень важными. Я говорю своим студентам, что эволюция нас победит. Мы все равно адаптируемся или умрем. В любом случае, у нас выбора нет, но мы можем это сделать красиво. Я думаю, что вот эта красота Одно из качеств гештальта как закрытой фигуры – это прегнантность, да, это такая законченность, лучшая форма из возможных. А лучшая форма для меня всегда сопряжена с красотой в очень широком понимании этого слова. Не с красотой, как с лекалом, по которому надо что-то избавить. А вот как красота момента, или красота ситуации, или красота случайных сочетаний. Вот заиграла музыка, вот пролетел листик. Вот ты обратила на это внимание, и тут тебе пришла смс-ка, которая складывает все это в единый, прегнантный, ясный, очень чистый, красивый образ. Вот эстетика переживаний красоты меня до сих пор здесь очень сильно поддерживает. Ну, потому что смысл у каждого индивидуальный, мой такой. Если я не могу никак существенно повлиять на то, чтобы правила игры в этой реальности изменились, я могу переживать это с максимальной возможностью чистоты, искренности, красоты, естественности, которая мне доступна прямо сейчас. Хорошо. Слушай, а расскажи немножко про свою работу в гештальт-терапии, про... Ты уже упоминала, что ты телесно ориентирована. Я также знаю какие-то другие твои аспекты, но я бы хотела это еще от тебя услышать. Что тебе нравится, с чем тебе нравится работать, какие темы тебе нравятся, или вот все, что приходит в голову вот в этом, ты и гештальт. Ну вот, вот ты повторяешь мои слова, телесно ориентирована. Терапевты, в принципе, телесно ориентированы. Терапия. Терапевты не все, но терапия. Потому что принцип холизма и все, что с ним связано. Я люблю жить, чувствовать, переживать. Без тела это невозможно. Я... Темы. Что я делаю? В последнее время, последние лет 10, я люблю преподавать. Мне кажется, это отдельный процесс, отдельная... умения и искусство. На уровне ремесла я умею преподавать. На уровне искусства, мне кажется, пока еще нет. И я пытаюсь найти нужные слова, образы. Ты помнишь, да, я не люблю, когда меня ломают. Соответственно, у меня есть, конечно, экспрессия, чтобы напасть на человека со своим мнением и попробовать его убедить, но люблю я больше впечатлять. Я люблю что-то так показать, чтобы человек сам проникся в сам себя, изменился изнутри такой. Скорее, инвазивный, ну, наоборот, не инвазивный, а скорее такой вирусный способ передать. Заражаешь гештальт-терапией. Да, и вот этим эстетикой гештальт-подхода. И даже те, кто уже заражен гештальт-терапией, пытаясь еще чем-нибудь заразить. Там вот, например, тем, что тело в гештальте живет как по тем же самым законам, как и разум. Смотрите, смотрите, сколько нам этот пласт реальности дает. А вот экзистенция, вот мы где можем, в каком слое встретиться, там, где мы все бессильны, все наши навыки и знания бессильны. Мы можем только переживать это, быть. И как мы можем? Вот большой вопрос, как мы можем быть? Я люблю работать в последнее время с темами смерти. Последние лет 6-7. И жизни рядом с этим явлением. Я все годы свои в гештальт-подходе работаю с травмой. Люблю, знаю, понимаю. Не перестаю восхищаться тому, как мы оказываемся все. Вот «живучи» — слишком простое и примитивное слово. Оно у меня появляется, оно такое «живучи». Мы все выжили, мы все живучие. А это меня очень радует. Но восхищает и удивляет то, как мы иногда в этом творчески живучи, как мы иногда в этом приспособились, что мы платили через эту решеточку, дерево проросло и каким оно стало. Поэтому продолжаю заниматься травмой, хотя, в общем, часть работы с травматическим опытом очень технична, но другая часть нет. Конечно, вопросы идентичности и женской идентичности в том числе, поэтому я часто работаю о сексе, о сексуальной ориентации, о гендере, о том, какая я женщина и какой я мужчина. Это интересно, мне кажется. Особенно вот в современных реалиях, когда пограничная ситуация, когда меняется представление о том, как это должно быть. О любви. Как ты прекрасно это сказала, задумалась и сказала. Я подумала, да, что я еще в этом. Боль, смерть как данность и любовь. Ну и я в этом всем живущий. Вот все эти, наверное, все психотерапевты с этим работают. Так или нет. Хорошо. Слушай, а расскажи еще, пожалуйста, про... про твою причастность к гештальт-сообществу. Как ты себя чувствуешь в этом аспекте? Каким образом ты чувствуешь? Чувствуешь ли ты себя частью гештальт-сообщества и каким образом? Я начала заниматься гештальт-терапией, когда... Саша с Аллой сделали свою вторую группу. Они первую сделали, в первую я не пошла. Mm-hmm. Вот в самом-самом начале. Вот у нас было буквально несколько проектов обучения гештальт-подходу, я начала им заниматься. И я считаю себя, и везде про это шучу и говорю, что я такой хрестоматийный, правоверный гештальт-терапевт. У меня есть несколько образований параллельных. Они мне были нужны какие-то ради интереса, какие-то для того, чтобы отойти и посмотреть на гештальт-подход со стороны. Но философски, методологически я люблю работать на этой стороне реальности. Мне кажется, гештальт-терапия прекрасная до сих пор. 21 год я уже... Я им занимаюсь. И, соответственно, поскольку я была в самом там начале формирования этого украинского сообщества в гештальт-подходе, так получилось, что в какой-то момент я начала помогать это формировать и стала секретарем украинского сообщества, а потом вошла в профсовет украинского сообщества. В нем нахожусь. Я пережила несколько кризисов отношений с сообществом. Какие-то из них были... на почве личных несогласий, какие-то на почве философии там или каких-то там, не знаю, социальных движений вот как раз. Но мне кажется, что вот на сегодняшний день я снова в любви. Я вижу перспективы, я верю, что трансформации возможны. То, что я вижу и наблюдаю, мне нравится скорее, чем не нравится. Я еще не нахожусь в том состоянии ума, когда перемены меня пугают. Вот. И я сильно верю в эволюционные процессы, поэтому мне кажется, что любые радикальные перемены рано или поздно компенсируются плавностью реальности. Все равно эволюция нас победит. Мы должны будем для выживания, мы должны будем скооперироваться. Поэтому, с одной стороны, какие-то радикальные движения в сообществах меня иногда напрягают, когда требования превышают ответственность, например. Я очень этого боюсь и не люблю, когда требования существуют, а отвечать за свои требования люди не хотят. Ну, там. Например, мне очень нравится движение по усовершенствованию этических кодексов. Я считаю его правильным. И при этом формы, в которых иногда эти усовершенствования происходят, меня раздражают, напрягают, они бывают слишком радикальными. Мне кажется, что мы справимся. Мы достаточно плотный гештальт от сообщества. Потом там, например, существует еще один процесс, в котором мы как психотерапевтическая среда оказываемся. Сейчас я не знаю, да нет, везде знаю. Лицензирование, да, сейчас вопрос лицензирования сильно звучит на постсоветском пространстве. Mm-hmm. что этим вопросом занимаются люди к психотерапии, часто имеющие очень далекое отношение, которые просто хотят власть свою проявлять. Это меня настораживает. С другой стороны, почему-то у меня есть ощущение, что мы справимся. И это будет уже не про приспособимся там как-нибудь, а справимся в том смысле, что мы уже достаточно активная среда, достаточно уверенные в себе люди со сложившимися практиками, и что мы найдем способ повлиять на ситуацию со своей стороны. Хорошо. Слушай, а расскажи еще, пожалуйста, про какие-то сложные или трудные моменты, связанные с гештальт-терапией, или твоей личной, или как работой, которые ты помнишь. Мне кажется, один из сложных и трудных моментов, тот, о котором сейчас все чаще и чаще говорят коллеги в сообществе, это неумение, невозможность пока держать баланс между погруженностью в профессиональный процесс, в том числе соприкосновение с чужой болью, потому что мы живем на темной стороне реальности часто, много чего о людях знаем, того, чего другие люди не знают о них. И тем, чтобы личная жизнь психотерапевта была легкой, свободной, с достаточным количеством отдыха, любви, расслабленности и так далее. И здесь в этих двух процессах там эмоциональное выгорание происходит, и происходит психогении различного характера у самих коллег. Да? То есть у нас профессия трудная. Я помню, что нас когда учили, у меня было очень хорошее базовое образование, психологическое такое, полноценное. Нас когда учили, введение в специальность был такой предмет, нам говорили, что психотерапия и психология – это профессия, которая входит в пятерку самых токсичных профессий по ГЗОТу. То есть, типа, я не знала. Думайте о том, это там рядом с нами милиция, рядом с нами там журналисты, рядом с нами врачи, рядом с нами педагоги, вот пятерка. Надо всегда о себе заботиться. Все знают об этом, мало у кого есть навыки, в том числе потому, что большая часть из нас всех пришла из не очень здоровых отношений, из сложных историй и так далее, а жить в праздности и поддерживать себя – это такой навык, который из среды впитывается. Uh-huh. Часто уже обучаемся быть хорошими психотерапевтами и еще не научаемся быть счастливыми, расслабленными людьми. Раз. Мне пришлось этому обучаться потом, позже, чем я стала хорошим специалистом. Я думаю, что я могу вспомнить пару ситуаций, связанных с практикой, где что-то пошло кардинально не так. И мне было страшно, ну, там, например, клиенты с угрозами суицидальными, партнеры, семья моих клиентов, которые решили использовать социальное давление для того, чтобы помешать процессу психотерапии. Я несколько раз слышала от своих коллег, что когда они берут супервизию европейских коллег, те удивляются, как много тяжелых клиентов-пациентов мы берем в нашем там, постсоветском пространстве. Что у нас такие сложные клиенты часто один за другим идут. И вот, ну да, это некоторый в том числе факт нашей реальности. Mm-hmm. Я думаю, мы немножко более травмированное поколение, потому что у нас ближе... И культура. Да, и культура, и у нас ближе война, и ближе, и больше разрушения, которое она принесла. Господи. Плюс формы неврозов, которые мы используем, чтобы справиться с посттравматическими расстройствами, все-таки это зависимые формы, да. Агрессия, насилие — это сложно. Uh-huh. Мне кажется, пару раз я вот могу вспомнить пару эпизодов в своей работе, где я была настолько, вот как раз это связано с кризисами внутри сообщества, моим личным отношением к сообществу профессиональному, когда сложно работать из-за того, что вдруг разрушается среда, я не понимаю, с кем я, где я, а тогда уже и кто я. И тогда... Ты говоришь среда как твоя поддерживающая среда, сообщество как твоя поддерживающая среда, да? Угу. Я идентифицируюсь, причем она может поддерживать не простыми интеракциями, просто хвалить меня или ходить ко мне на тренинги, а поддерживающая, потому что я горжусь сообществом, потому угу. что мне нравится принадлежать группе этих людей, потому что, господи, мы дружны, например. И вот когда это разрушается, ощущение, оно разрушается либо из внешних причин, либо из каких-то внутренних кризисов. Это были сложные периоды. Надо было как-то искать, черпать вдохновение в других местах. Угу. Хорошо, слушай, а расскажи, пожалуйста, теперь тогда, этот вопрос будет немножко противоположный предыдущему, поделись, пожалуйста, своими какими-то радостными моментами, связанными и с гештальт-терапией, возможно, что-то и просто из жизни, то, что приходит тебе сейчас в голову. Я задумалась, потому что на меня посыпались воспоминания. Uh-huh. Я не очень понимаю, с чего я хочу начать. Ну, смотри, последнее, что со мной случилось, очень трогающее меня в радостную сторону. Я была участницей тренерской команды на одном большом гештальт-мероприятии. И завершение этого мероприятия, традиционный круг тренерской команды, мы обменивались уже не столько впечатлениями об интенсиве и своей работе, сколько просто переживаниями. И у меня было ощущение, что в этом кругу удалось проговорить, открыть, сказать что-то, что было сложно сделать много лет. С одной стороны, сложное, с другой стороны, хорошее. Потому что это было одновременно, вот, амбивалентно о боли и любви, о том, что было больно сопереживать событиям, происходящим с моими коллегами. И с другой стороны, я очень их люблю и очень их ценю, и поэтому мне было больно. Я была не одна в этом процессе. Это не было ощущением, что я вышла, самораскрылась, что-то случилось, и на этом все закончилось. У нас было много таких людей, мы встретились большой группой. Вот это ощущение единства, встречи на одном уровне переживаний, это тот самый, та самая эстетика сложенного гештальта, когда лист пролетел и все вовремя случилось. Она меня нескончаемо трогает. Она дает мне силы, надежду, любовь, ощущение своих, принадлежности. Очень важное для меня переживание. И одновременно с этим, и такая вот тоже, видишь, я тебе в двух полюсах сегодня рассказала. Это пафос был. А если про маленькое и здесь и сейчасшное, что меня радует, я вдруг вспомнила, как я с ребенком попала в большой такой лунопарк итальянский. Это было там чуть-чуть до карантина. И как там было смешно. Я вспомнила, как она хохочет. И вот ощущение, что я могу вместе с ней смеяться, и какие-то аттракционы, и это сахарная вата, и люди в рожках, в усиках. Все очень дурацкое, смешное, вообще не связанное с болью и способностью ее заметить в другом. Она меня сейчас оживила и вдохновила. Я люблю вкусно есть, я люблю красивую музыку, я люблю, когда мне через какое-то время клиенты пишут или говорят мне, не надо всем, мне говорят, что ты знаешь вот те твои слова, или вот эта работа с тобой, или вот эта группа, на которой мы были, она сделала со мной вот это, и после в моей жизни произошло. Mm-hmm. мне нравится быть причастным. Мне нравится, как у Елома было. Мне нравится оставлять следы на воде. Если мне это удается, если я отражаюсь в своих мыслях, идеях, или передавая чужие мысли, идеи, ну как-то так передавая, что вдохновляю, меня очень это радует, наполняет, осмысляет меня. Хорошо. Слушай, и уже время уже немножко уже завершаемся потихоньку. Такой последний вопрос. Что дальше? Что дальше для тебя? Какой следующий шаг? Проект, идея, планы? И если у тебя есть какие-то взгляды на такую на более большую перспективу, что дальше для гештальт-терапии в целом? У меня в голове заиграла песня из «Москвы слезам не верит». Дальше жить, шить сарафан и ситца. Вы полагаете, все это будет носиться, я полагаю, что все это следует шить. Ну, то есть жить мы будем дальше как-то. Интегрировать в себя все полезные идеи, выплевывать все бесполезные, как любой живой организм, гештальт-сообщество, как любое живое знание. Мне кажется, гештальт-подход — очень живое знание. Я очень радуюсь, находя наши идеи в других, у коллег, и очень благодарна, обнаруживая интегрированными уже идеи чужие внутри наших. Я вижу, мне так кажется, что люди становятся, вообще люди, не только внутри сообщества, становятся все больше психогенными, все более и более ценящими отношения, несмотря на то, что это противоположный проект, это гаджеты, и технологизация и дистанция, как будто быть в балансе, когда мы встречаемся, мы встречаемся. Я хочу, верю, что технологии не поглотят нас, а будут нашими помощниками. Я немножко с интересом и опасением наблюдаю за этой игрой в социальные рейтинги и статусы, в которые человечество начинает играть, потому что мне попахивает Оруэллом. Ты сейчас не понимаю, про что ты сейчас говоришь? Это когда электронный паспорт, в который записывается все хорошее, что ты сделал, все плохое. Есть определенный статус, и исходя из этого статуса, тебя допускают или не допускают к определенным человеческим преференциям. Это то, что сейчас происходит с прививками, это то, что сейчас происходит с некоторыми банковскими кредитами и так далее. Да? То есть мы начинаем играть в игру рейтинга в каком-то виде, в котором я пока опасаюсь, не понимаю. Ну, то есть я участвую в ней, опять же, выбора особо-то нету. Но я так с интересом наблюдаю, как бы мы ни оказались в какой-нибудь антиутопии. С другой стороны, человечество уже столько раз выбиралось из тупиковых своих веток развития, что и тут выберется. При моей жизни, не при моей, не знаю. Очень хочется посмотреть, выберется ли, застать. Вообще все хочется посмотреть, если бы была возможность. Я думаю, что это не нравящаяся мне идентичность, но я могла бы стать головой профессора Доуэля. Просто. Потому что мне хотелось за всем этим понаблюдать. Но я бы страдала, конечно. В какой-то момент бы сказала, все, отключайте меня, потому что, ну, все, не так уж вы интересны, чтобы мучиться без возможности на это повлиять. Что еще случится? Мы постареем. Факт. Это коснется и ментальности, и мы перестанем понимать, зачем эти новые молодые гештальт-терапевты делают то, что они делают. Надеюсь, что это случится как можно позже. Мне кажется, если говорить о гештальт-подходе, он становится чуть более академичным, и из этого чуть более радикализм из него теряется, вот этот манифест. Гештальт-традиционный гештальт, который был придуман людьми-революционерами, да, он становится все более академичным, все больше пригоден для клинических случаев, мы немножко так усаживаемся в свои большие кресла. Я надеюсь, что мы не потеряем в этот момент возможность сползать на пол или сидеть на природе на маленьком стульчике и вырисовывать всем собой какие-нибудь кандибоберы при должной этике, эстетике и сверки с реальностью, насколько нас выдерживают наши терапевты. По крайней мере, это была одна из вещей, которые меня тоже привлекали в гештальт-подходе. Он слишком был для меня таким близким к этой богемной художественной среде. Я надеюсь, что академичности добавится, а творческости и театральности не убавится. Угу. Как-то это сочесть вместе и быть в этом хороши. Угу. Хорошо. И, слушай, есть ли, в принципе, тоже, наверное, все. И хочу только спросить, есть ли у тебя что-нибудь добавить к этому разговору? Хотела ли бы ты что-нибудь еще сказать? Тоже такое мешанина появляется. Uh-huh. Спасибо тебе, что ты этим занялась. Благодаря тому, что ты меня сюда пригласила, я начала смотреть на гештальт шире, в плане того, что я видела, например, европейских коллег, но это уже такие так, мастера, тренера, которых мы сюда приглашаем или к ним ездим. А благодаря этому проекту я посмотрела в лица людей, которые увлечены гештальтом так же, как и я. И это красивое, приятное переживание общности, за которым, похоже, я тоже здесь, и которое я здесь получаю, как будто бы теперь ниточек, протянутых между нами, стало больше. Вот есть в Польше, вот они есть в Испании, вот сидит гештальт-терапевт в... не знаю, где. В Мексике. В Мексике, в Австралии, в Штатах. Вот мы все связаны между собой какими-то, да хотя бы циклом опыта, какими-то общими словами. Это такое интересное, удивительное переживание. Да, причастность. Хорошо. Хорошо. Спасибо тебе за этот разговор, за эту беседу. Спасибо, что делилась. И спасибо. Была вот такой живой. И Ниной. Хорошо, останавливаемся? Останавливаемся. Всего тебе доброго.